Перец сычуанский. Покуда не стала вся голова седая, я думал, что разум пробиться мне поможет. Теперь я уж знаю, что мудрость никакая голодный желудок наполнить не сможет. Бертольд Брехт, добрый человек из Сизуана. Что это? Перец сычуанский — это плод деревьев рода Зонтаксилум, семейства рутовых. Его ботаническое название происходит от греческого «ксантанксилон», что значит «светлое дерево». В качестве приправы используется оболочка плода, перикарпий, освобожденная от семян. Перец имеет острый ароматный вкус с легким привкусом гвоздики. Он не такой жгучий, как черный, белый или чили. Сычуаньский перец — одна из самых древних китайских пряностей. В уезде Ханьюань, где выращивается лучший сычуаньский перец, его издавна использовали в качестве ароматизатора или духов. Стоил он дорого. Во времена династии Хань перец замешивали в глину, которой обмазывали стены жилищ императорских наложниц, известных как перечные дома. Впрочем, китайские ученые связывают эту традицию не с ароматом перца, а с тем, что он издавна считался символом плодородия. Как используется? Молотый сычуаньский перец входит в китайскую смесь из 5 специй усяньмянь и в японскую смесь из 7 специй ситимитагараси. Распространенная в провинции Сычуань пикантная приправа мало, обязательный ингредиент острых мясных блюд, представляет собой смесь сычуаньского и красного перцев. Гарольд Магги в книге «О еде и кулинарии» так описывает свои ощущения от знакомства с сычуаньским перцем. Возникает странное, покалывающее, жужжащее, ошеломляющее ощущение, что-то вроде действия газировки или слабого электрического тока от прикосновения языком к контактам 9-вольтовой батарейки. Специи, по всей видимости, действуют одновременно на несколько различных видов нервных окончаний, пробуждает чувствительность к прикосновению и холоду в нервах, которые обычно нечувствительны, и, возможно, поэтому приводит к своего рода полному неврологическому замешательству. Из высушенных и размолотых листьев делают японскую приправу сансё, которую иногда называют японским перцем, несмотря на то, что она имеет к настоящему перцу еще более отдаленное отношение, нежели порошок из ягод. Сычуаньский перец используют в качестве вкусовой добавки в хлебобулочные и кондитерские изделия. Пекинские пивоварни Great Leap Brewing применяют этот перец, смягченный медом, при производстве фирменного Pale Ale Honey Magold. Сычуаньский перец — одна из немногих специй, используемых в непальской, тибетской и бутанской кухнях, так как климат в этом регионе не подходит для возделывания большинства пряных растений. Гималайское блюдо момо — пельмени с начинкой из овощей, творога, свинины, мяса буйвола или яка — подается с томатной подливкой с сычуаньским перцем. Лапша по-непальски готовится на пару и также подается с острым соусом с сычуаньским перцем. Как ароматический компонент он используется в парфюмерной промышленности и для производства алкогольных напитков. Лечебные свойства. Перец содержит множество необходимых организму человека минералов, антиоксидантов и питательных веществ. Среди них калий, витамин А, железо, марганец, цинк, медь, фосфор, фитостеролы, терпены и каротины. Он стимулирует иммунную систему, ослабляет боли и повышает аппетит, улучшает кровообращение. Он используется как противовоспалительное средство. Смесь перца с чесноком и горной солью, залитую теплой водой, пьют при нарушениях пищеварения. Перец черный. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновением и клал первое, что попадалось под руку. Стоял ли возле него перец, он сыпал перец. Капуста ли попалась, совал капусту. Пичкал молоко, ветчину, горох, словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выйдет. Гоголь. «Мертвые души». Что это? Перец черный, латинское «piper nigrum». Род многолетних вьющихся растений семейства перечных. Его родина — Южная Индия. Растет и культивируется в Индии, Индонезии, Таиланде, Шри-Ланке, Малайзии, Сингапуре, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, странах Карибского моря, Южной Америки. Как пряность, черный перец готовят из зеленых незрелых плодов, которые сушат целиком, с мякотью околоплодников, прямо на солнце. Черный перец представляет собой вытянутые скопления ягод, висящих на тонких побегах. Растения начинают плодоносить в возрасте 3-5 лет и продолжают давать урожай каждый третий год до достижения 40 лет. Сборщики перца переходят от лозы к лозе, переставляя небольшие лестницы, и руками перебирают побеги, на которых отдельные ягоды имеют красный цвет, знак спелости, но большинство остается зелеными. После сортировки зеленые ягоды сушат на циновках на солнце. Высушенный перец представляет собой черные или черно-бурые морщинистые зерна диаметром 3,5-5 мм. Чем тверже, темнее и тяжелее перец, тем он лучше. 1000 зерен черного перца хорошего качества должна весить ровно 460 граммов. Такое соотношение было обусловлено его использованием в средние века в качестве разновесок для взвешивания аптечных товаров и других малых мер, требующих большой точности. Хорошо высушенный черный перец не должен сереть в лёжке. Посерение означает его порчу, полную или частичную утрату целебных и ароматических свойств. Лучшими на мировом рынке сортами черного перца считаются малабарский и теллишерри. В Европе перец известен с античных времен. Он упоминается почти в каждом рецепте книги Марка Габия «Апиция» о кулинарном искусстве и часто является первым упоминаемым ингредиентом. Перец служил приправой и подавался в перечницах, которые часто изготавливались из серебра и имели изысканный вид. Римляне принесли перец на все завоеванные ими территории, что объясняет тот факт, что римские перечницы находили по всей Европе. Правда, некоторые исследователи утверждают, что древние римляне более широко использовали понятие «перец» и включали в него также корицу и кардамон. Нередко во время праздников Сатурналей они дарили друг другу перец, что должно было свидетельствовать о связи между людьми. Именно поэтому дары должны были иметь примерно одинаковую стоимость, иначе отношения могли показаться несбалансированными. В раннем Средневековье перец был редким и дорогим продуктом, которым следовало лишь приправлять деликатесы на королевских пирах, подчеркивая тем роскошь стола. Перцем также часто взимали арендную плату, платили налоги, его давали в приданное, отсюда термин «аренда за горошину перца». Что показательно, в современном языке это означает номинальную символическую сумму, но в XV веке фунт черного перца стоил столько же, сколько целая свинья. Потребность Европы в пряностях, особенно в черном перце, и желание сказочно обогатиться стали главными стимулами экспедиций Христофора Колумба и Васко да Гамы. Все это позволило португальцам завладеть монополией на продажу специй, которую они сохраняли на протяжении 100 лет. Проведя несколько решающих сражений с мусульманами, португальцы завладели Малабарским берегом Индии в 1511 году, островами Цейлон, ныне Шри-Ланка, Ява и Суматра. Позднее монополия на производство перца перешла в руки голландцев и принадлежала им вплоть до 1799 года, пока их восточноевропейская компания не разорилась. Одновременно с этим американский капитан Карнс пришвартовал в гавани Нью-Йорка шхуну с грузом черного перца, с продажи которого он выручил 100 тысяч долларов. В последующие 50 лет, в первой половине XIX века, американские торговые суда заняли главную позицию в мировой торговле перцем. В наше время крупнейшими производителями перца являются Индия, Индонезия и Бразилия, а ведущим производителем этой культуры стал Вьетнам. Вьетнамский перец обычно имеет высокое содержание пиперина. Первыми в списке потребителей черного перца стоят США, Россия, Германия, Япония и Англия. Как используется? Черный перец сегодня — это вторая по распространенности в торговле специя после чили. Применяется он в мясных, рыбных, овощных, грибных и яичных блюдах, как холодных, так и горячих. Входит в состав маринадов и сухих смесей пряностей. Изредка в небольших количествах, наряду с другими пряностями, черный перец можно употреблять в сладких блюдах, некоторых видах печений. Перец рекомендуется покупать целым. Молотый перец быстро выдыхается и теряет свои свойства, поэтому его следует хранить герметически упакованным. Наряду с душистым перцем и красным стручковым черный перец широко используется при промышленном производстве овощных маринадов, салатов, мясных консервов. Но если в этих случаях черный перец используется в виде горошка, то в супы, подливы, соусы, колбасы и сыры его следует добавлять только размолотым. Лечебные свойства. Исследования показали, что черный перец снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, так как разжижает кровь, убирает ее сгустки, улучшает кровообращение. Он также способствует нормализации пищеварения, стимулирует процесс обмена веществ, активизирует сжигание калорий. В перце содержится в 3 раза больше витамина С, чем в апельсине. Он также богат кальцием, железом, фосфором, каротином и витаминами группы В. Кроме того, перец способен усиливать действие других лекарственных растений. Черный перец рекомендуют при хроническом несварении, токсинах в прямой кишке, нарушенном обмене веществ, ожирении, высокой температуре, лихорадке, во время кризиса простудных заболеваний. Его уже очень давно относят к целебным растениям. Еще индейцы майя использовали его для снятия боли, лечения кашля, ангины, астмы и других респираторных заболеваний. Полынь. Из крапивы извлекай нитки, из полыни — лекарство, эпикур. Что это? Полынь, латинская артемизия, род травянистых или полукустарниковых растений семейства астровых, народное название емшан или евшан. Растет практически повсюду. Ее можно найти и в Европе, и в Северной Америке, и в Азии. В Откровении Иоанна Богослова, глава 8, стихи 10-11, упоминается звезда, упавшая с неба. Имя сей звезде — полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Некоторые считают, что здесь идет речь о библейской полыни, артемизия юдаика, в виде специфическом для Израиля, Египта и Саудовской Аравии. Другие в качестве кандидата указывают артемизия херба алба, белую полынь, которая в изобилии растет в пустынных районах Израиля и используется как добавка в чай бедуинами, обитающими на Синае и в пустыне Негев. Среди многих сотен видов полыни встречаются лишь несколько употребляемых как пряные травы. У таких видов, как правило, ослаблена свойственная всем полынным растениям горечь, и наоборот, усилено ароматическое начало. Это и служит основным отличительным признаком пряных полынных растений. Среди видов, распространенных в средней и южной полосах России, следующее. Полынь обыкновенная или чернобыль, чернобыльник, простая полынь, распространена всюду от Карелии до Крыма и Кавказа, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Растет на необработанных местах, как сорная трава. Характерным признаком является фиолетовый стебель, листья снизу беловато-серебристые. От горькой полыни отличается гораздо меньшей горечью и высокой степенью ароматичности молодых листьев. В наше время полынь более всего известна как один из ароматизаторов абсента, 2 других — анис и фенхель. Оригинальный рецепт абсента разработала аптекарша из швейцарского кантона Невшатель Генриетта Энрио, которая затем продала его Даниэлю Анри Дубье, одному из своих клиентов. Массовое производство продукта начал Анри Луи Перно, зять Дубье. К 1849 году на востоке Франции в городке Понтарлье и в других местах региона Франш-Канте действовало уже 25 дистиллерий, производивших абсент. Во французский язык даже вошло сочетание «зеленый час», то есть удачное время для того, чтобы на аперитив выпить абсента. В доабсентную эпоху время с 6 до 7 часов вечера. Абсент стал символом полного упадка нравов во Франции в середине XIX века и темой для творчества писателей и художников. Многие из них, например, поэты Верлен, Рембо и Бодлер, художники Ван Гог и Тулуз-Лотрек, сами употребляли его в немыслимых количествах. Среди британских поклонников абсента были писатель Оскар Уайльд и художник Обри Бердсли. В кулинарии используют лишь молодые листья верхушек полыни обыкновенной, собранные до цветения в стадии бутонизации растения вместе с бутонами и высушенные в тени. Применяют ее в сухом виде в процессе приготовления мяса, добавляют в виде порошка на кончике ножа за 1-2 минуты до готовности блюда, либо при изготовлении маринада, в котором выдерживают мясо перед жарением или тушением. Сухую полынь в листьях помещают в марлевый мешочек, чтобы они не прилипли к мясу, и кладут в маринад. Полынь римская или понтийская полынь, александрийская полынь, черноморская полынь, понский абсинт, белая нефорощ, узколистная полынь, малая полынь распространена по всей Южной России. Она более душистая и менее горькая, чем обыкновенная полынь. Как и последнюю, ее используют в мясных блюдах. Полынь метельчатая или куровник, бичевник, бодренник, чилига распространена в средней полосе России. Она обладает своеобразным ароматным запахом. Применяется как обыкновенная полынь и в тех же дозах. Полынь лимонная или божье дерево растет на юге и в средней полосе России. Ее родина — Восточное Средиземноморье, Малая Азия. Это наиболее мягкий и наиболее душистый вид полыни. Молодые побеги лимонной полыни можно в малых дозах использовать даже в свежем виде. Употребляют ее точно так же, как обыкновенную полынь, но с меньшей степенью осторожности. При высушивании она совершенно утрачивает горечь. Появляется характерное для всех настоящих пряностей приятное жжение. Лимонную полынь в виде порошка можно добавлять в жареное мясо за 3 минуты до готовности. С добавлением небольшого количества можжевеловых ягод ее иногда кладут в домашние хлебы, чтобы придать им оригинальный лесной аромат. Так, например, выпекают охотничий хлеб на севере России и в некоторых европейских северных странах. Лимонную полынь можно также использовать для ароматизации уксуса и вводить в порошке в соусы к мясу и дичи, но при этом следует помнить, что температура соуса должна быть ниже 40 градусов. Клинические исследования китайского фармаколога Ту Ю-Ю, проведенные в 1969-1979 годах, показали, что вещество артемизинин, содержащееся в полыни, являющееся сесквитерпеновым лактоном, убивает на ранних стадиях развития плазмодиев, возбудителей малярии, за что исследовательнице в 2015 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. Полынь альпийская. Распространена в субальпийской и альпийской зонах Кавказа. Характерные признаки — серовато-сизая краска, слабая горечь на вкус, очень слабый запах в свежем виде, усиливающийся при высыхании, но остающийся нежным. Она быстро сохнет, при сушке не изменяет цвет, горечь усиливается при высыхании. Употребляется как обыкновенная полынь и в тех же дозах. Лечебные свойства. Ряд видов полыни имеет лекарственное значение, особенно цитварное и горькое. Растения используются преимущественно в желудочных средствах. Ранее настойки полыни применялись как противоглистное средство. Настойки, настои и экстракты, приготовленные из листьев и цветущих облиственных верхних частей побегов полыни горькой, рекомендуются как средство для возбуждения аппетита. Псевдоперцы. Есть ложный вид честности, который предполагает, что ничто не должно оставаться скрытым. Генри Нувен, священник. Что это? Псевдоперец или ксилопия, латинская ксилопия, ложный перец-бразильник, род деревьев или кустарников из семейства аноновых. Представители этого рода распространены в тропиках практически повсеместно, в Южной Америке, Африке, Азии, на островах Океании. Растут в основном во влажных лесах, на болотах, в затопляемых низинах, однако некоторые виды можно встретить и в открытых саваннах тропической Америки, например, ксилопию ароматную. Среди наиболее известных псевдоперцев следующие: кумба или мавританский перец. Кустарник, растущий в Западной Африке. В качестве пряности используются круглые блестящие темные семена, близкие по аромату и жгучести к черному перцу. На сегодняшний день мавританский перец распространен в странах Западной Африки, Мали, Сенегал, Сьерра-Леоне, Мавритания, Магриба, Марокко, Алжир, Тунис и в Испании. У этого перца нежный, пикантный, чуть горьковатый аромат, напоминающий смесь перца кубебы и мускатного ореха. Он применяется в национальных мясных, овощных и мучных блюдах западноафриканской и арабской кухонь. Несколько столетий назад мавританский перец был хорошо известен европейцам и применялся наряду с кубебой и африканским перцем в качестве заменителя слишком дорогого черного перца. Затем он стал популярен во время Второй мировой войны. Однако к 1960-м годам спрос на него сошел на нет, и теперь из всех европейских стран его употребляют только в Испании. Перец негритянский или гвинейский, кали, какуабе, масоро, сосема, соро-уиса растет в Западной и Центральной Африке, вывезен и культивируется в Южной Америке и на Альтийских островах. Как пряность используются семена. В них совмещаются крайне сильный своеобразный аромат и перечная жгучесть средней силы. Перец широко применяется для приготовления мясных, овощных, мучных и яичных блюд местной кухни. Перцы душистые. Под этим названием встречаются несколько пряностей, причем ни одна из них не имеет ничего общего с настоящими перцами, растениями семейства перечных. Доминирующим свойством всех душистых перцев является их повышенный и чрезвычайно стойкий аромат разных оттенков. Райские зерна. Рассмотрено в главе о перце Мелигетта. Рожковое дерево. Заготовки, растянутые тонкими жгутами и слепленные в кольца, окунают в смесь вываренного сока плодов рожкового дерева, растительного масла и воды. Обваливают в поджаренных зернах кунжута, отправляют в каменную печь. В Стамбуле говорят: «Без семита не будет хорошего дня». Эльчин Сафарли, «Когда я вернусь, будь дома». Что это? Рожковое дерево, латинское «цератония силикуа» или «цератония стручковая», цареградские рожки. Род растений из семейства бобовых, его родина Средиземноморье. Сегодня рожковое дерево растет всюду, где возделывают цитрусовые. Его семена, отличающиеся постоянством массы, примерно 0,21 грамма, со времен Древнего Востока использовались в качестве меры веса. Сухой боб имеет на изломе запах дрожжей, поэтому во многих национальных языках растение называют хлебным деревом Иоанна. Научное название рода происходит от греческого «кератион керас» — «рог» и латинского «силиква» — «стручок боб». Под этими названиями рожки упоминаются в греческом оригинале Евангелия от Луки и его латинском переводе. Древнеегипетское название плодов рожкового дерева упомянуто на керамических сосудах, найденных в одной из гробниц некрополя Саккара, относящихся к первой династии, около 3100-2900 лет до нашей эры. А древнегреческий естествоиспытатель, философ Теофраст, называл стручки рожкового дерева египетским инжиром, хотя признавал, что это растение не встречается в Египте, а растет в Сирии и Ионии, на западном побережье Малой Азии у Эгейского моря, а также в Книде и на острове Родос. На греческом острове Крит в местечке Трис Экклесиес, то есть Три Церкви, находится одна из крупнейших природных рощ рожкового дерева. Как используется? Плоды рожкового дерева используются в выпечке, как лакомство в Египте, при изготовлении компотов и ликеров. Испания, Мальта, Португалия, Сицилия, Турция. В Евангелии от Матфея, глава 3, стих 4, Иоанн Креститель имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Под акридами здесь понимаются стручки рожкового дерева, точнее, цветущего кустарника семейства бобовых. Бобы рожкового дерева упоминаются в притче о блудном сыне. Евангелие от Луки, глава 15, стихи 14-16. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. На Кипре из семян получают камедь рожкового дерева, загуститель, широко применяемый в пищевой промышленности. Порошок, добываемый из засушенных бобов рожкового дерева, называется кэроб и употребляется вместо какао и кофе, людьми, которым противопоказан кофеин. Очень популярна в ближневосточной кухне меласса из плодов рожкового дерева. Ее кладут в тушеное мясо, она входит во многие закуски, мезе, в частности, в турецкое блюдо назуктан, которое представляет собой пюре из баклажанов с измельченным миндалем. Мелассу смешивают с кунжутной пастой тахини, в результате чего получается соус для макания. Напиток из плодов рожкового дерева традиционно пьют в Египте во время поста в Рамадан. Лучший напиток, как считается, делают в Александрии. Лечебные свойства. Бобы рожкового дерева содержат цинк, медь, магний, селен, а также кальций, железо и калий, которые способствуют усилению иммунной системы, выводу токсинов из организма и помогают при желудочно-кишечных расстройствах. Недавние исследования показали, что диеты с использованием кэроба снижают уровень холестерина в крови, так как улучшают соотношение плохого и хорошего холестерина. Кэроб часто используют в качестве альтернативы шоколаду те, кому противопоказаны кофеин и теобрамин, в избытке присутствующие в какао-бобах. На Мальте сироп из плодов рожкового дерева употребляется как лекарство от кашля. Розмарин. Дориан изучал действия разных пахучих корней и трав. Алоэ, которые, как говорят, исцеляют душу от меланхолии. Оскар Уайльд, портрет Дориана Грея. Что это? Розмарин, латинская «rosmarinus» или «морская роса». Род многолетних вечнозеленых полукустарников семейства яснотковых. Название происходит от латинского «морская роса», которое в английском языке было переосмыслено как «роза Марии», английское «розмари». Родина розмарина — западное Средиземноморье. Он растет по всему Средиземноморью, в Малой Азии, на южном берегу Крыма, на Черноморском побережье Кавказа и в Закавказье, а также во всех влажных субтропиках. В США встречается во Флориде. В качестве пряности используются как свежие, так и сухие листья, узкие, кожистые, с завернутыми краями. Реже — его корень. Листья источают чистый и яркий аромат, напоминающий сложную смесь камфоры, эвкалипта, сосны и лимона. В свежем виде их окраска сверху серовато-зеленая, снизу серебристо-беловатая. В сухом виде они серовато-зеленоватые, более темные сверху. Для использования в кулинарии годится, однако, не всякий лист. Во-первых, листья следует собирать до цветения розмарина, точнее, даже до появления бутонов. Во-вторых, брать надо только наиболее молодые, нежные листья, расположенные на верхней трети ветвей. В-третьих, сушить розмарин можно только в тени. Тогда листья и в сухом виде сохраняют приятный ароматичный запах. Хорошо высушенные листья должны быть очень хрупкими, иметь выпуклую верхнюю поверхность и свернутую нижнюю. Как используются? Как пряность, розмарин известен с глубокой древности. Он широко используется в Португалии, Испании, Италии, Франции, Греции, Англии, США, Скандинавии и Германии. Главным образом он идет в мясные блюда – жаркое из свинины, баранины, крольчатины, где выполняет двоякую роль. Отбивает специфический запах этих видов мяса и придает мясу домашних животных аромат дичи. Именно с последней целью розмарин используют при приготовлении домашней птицы, тушеных и жареных кур, уток, индюшек. Небольшое количество порошка сухих листьев розмарина или резаных свежих листьев смешивают с мелко нарезанной зеленью петрушки и растирают со сливочным маслом в пасту, которую закладывают маленькими порциями под кожу грудки и ног птицы, предназначенные для жарения или тушения. В умеренных дозах розмарин употребляется также для придания особого акцента супам – мясным, куриным, шпинатным, гороховым. Во французской кухне он входит в состав супового букета гарни, который никогда не оставляют в супе, а вынимают через 5-6 минут после погружения. В целом с розмарином следует обращаться так же, как с лавровым листом, помня, что при передержке он способен придать блюду неприятный горький привкус. Если употребляется розмарин, то лавровый лист не используется, и наоборот. Кроме того, его применяют при жарении рыбы на углях и решетке, как приправу к соусам и подливкам, а также при приготовлении таких овощных блюд, как гороховое пюре, отварная и свежая цветная капуста. Существует легенда о том, как во время путешествия святого семейства в Египет Дева Мария положила младенца Иисуса на каменистое место под небольшой кустик розмарина с белыми цветками, и они превратились в голубые. С тех самых пор цветки розмарина стали распускаться на Пасху. Также считалось, что розмарин может избавить человека от дурных снов, а самое главное — сохранить ему молодость. В Древней Греции и Древнем Риме студенты вплетали розмарин в волосы для улучшения памяти. В западной народной символике растение является символом верности в любви. А вот в Англии в средние века мужчины уничтожали розмарин, чтобы не слыть подкаблучниками. Считалось также, что заросли этого растения в саду указывают на второстепенную роль мужчин в семье и что глава дома — жена. Розмарином сдабривают макароны и добавляют его в итальянские пиццы. Используют растения и во фруктовых салатах, подаваемых на десерт. В маринадах его можно применять как эстрагон, но оттенок вкуса, сообщаемый им маринованной снеди, будет, конечно, иным. Лечебные свойства. Целебные свойства розмарина широко используются в традиционной медицине. Его применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, расстройствах нервной системы. Настой листьев принимают внутрь при заболеваниях верхних дыхательных путей и астме. Этим же настоем можно полоскать горло при его воспалении. Помимо этого, настой усиливает сердечные сокращения, кратковременно повышает кровяное давление, обладает тонизирующим действием. Розмарин благотворно влияет на неуравновешенных людей, беременных женщин и детей. Избавляет от беспокойства, бессонницы и упадка сил. Рута. Но рутовый венок, сплетенный жницей, лаврового венка милей старицей. Адам Мицкевич, Пантадеуш. Что это? Рута, латинская рута, род вечно зеленых многолетних растений семейства рутовых, произрастает в Средиземноморье Северо-Восточной Африке и умеренном климате Азии, а также в Крыму и на Черноморском побережье Закавказья в культивируемом и отчасти диком виде. Куст руты издает сильный неприятный запах, меняющийся после высушивания на запах, слегка напоминающий аромат розы. В качестве пряности используют листочки верхушек руты, собираемые обычно перед самым цветением растения, до июня, как в свежем, так и в сушеном виде. Как используется? Разводят руту ради молодых листьев, которые применяют как гастрономическую приправу к блюдам для посыпки бутербродов и добавления в уксус, вкус, напоминающий чеснок или лук. Свежие листочки используют в салатах, сушеные — в мясных и овощных блюдах. Сильно разбавленное рутовое масло используется в парфюмерии из-за своеобразного запаха. В ряде стран существует запрет на применение рутового масла в парфюмерных композициях и в пищевых ароматизаторах, так как его большие дозы ядовиты. При контакте с кожей вызывает покраснение, а иногда ожог или дерматит. По поверьям древних славян, цветок руты только в ночь на Ивана Купалу на несколько минут становился красным. В устном народном творчестве этот цветок известен как червонарута, подобный цветку папоротника. Считается, что девушка, сорвавшая цветок червоной руты в ночь на Ивана Купалу, будет счастлива в любви. Понтийский царь Митридат VI вел длительные войны с Древним Римом. Находясь в центре раздоров, он из опасения быть отравленным постоянно принимал противоядие. Когда же побежденный Митридат решил покончить с собой, яд на него не подействовал. По легенде, главной составной частью сложного противоядия было растение под названием рута. Лечебные свойства. В народной медицине рута используется как средство, снижающее ревматические и неврологические боли, головную боль. Она обладает также противоглистным действием. В средневековой Англии рута применялась как средство для предотвращения нежелательной беременности. Сансё. А всё-таки где она, это Япония? Прямо, не сворачивая. И так до самого конца света. Алессандро Барикко. Что это? Сансё или зантоксилум перечный, латинское зантоксилум пиперитум, японский перец. Род растений семейства рутовых. Его природный ареал — японские острова от острова Кюсю до острова Хоккайдо, юг корейского полуострова и материковая часть Китая. Это японская версия сычуаньского перца. Сансё дословно переводится как «горный перец». На самом деле растение перцем не является. Это высушенные и измельченные стручки колючего кустарника, его родственники — лимонное и апельсиновое дерево, травы рута и ясенец. Сансё — одна из древнейших японских пряностей. Ароматом обладают все части растения — листья, цветы, плоды и даже древесина. Пряность имеет резкий вкус, причем скорее цитрусовый, чем острый, хотя язык от нее немного немеет. Как используется? Для пищи подходят только свежие молодые листики, называемые киноме, или порошок из высушенных плодов сансё-но-ко. Употребляется сансё главным образом на Дальнем Востоке, Корея, Япония, Китай, и на Тихоокеанском побережье США. В Европе и Америке он идет в основном на ароматизацию блюд из моллюсков и ракообразных — трепанги, морские гребешки, кальмары, галатурии, крабы, креветки, лангусты, соусов к рыбным салатам и для сдабривания зеленого чая. В странах Дальнего Востока этот вид перца широко используется в соусах к рыбе и морепродуктам, в мясных блюдах, кондитерских изделиях и сладких блюдах в сочетании с корицей и имбирем, компоты, кисели, варенье, пудинги. Самое известное блюдо, в котором применяется порошок сансё, — унаги-кабаяки, жареное на гриле филе угря. Добавляют эту пряность и в другие блюда, приготовленные на гриле, например, в якитори. Кроме того, сансё — один из компонентов сити-митагараси — семь пряностей. Лечебные свойства. Корни сансё обладают стимулирующим действием на пищеварительный тракт, из кожуры зрелых ягод готовят горькие анестезирующие настойки. Сансё повышает аппетит и обладает антисептическими свойствами. Сельдерей. На его левой руке вместо ладони — крюк, нож! Нет, сельдерей. Сельдерей? Да. Южный парк. Что это? Сельдерей, латинское апиум. Род травянистых растений семейства зонтичных. Самый известный вид — сельдерей пахучий. Это травянистый двулетник, который каждый второй год дает массу крошечных ребристых серо-коричневых плодов. Он лучше всего растет в холодном или умеренном климате и требует много влаги, так как его корни неглубоко уходят в землю. Русское название сельдерей появилось в результате заимствования либо голландского названия «селдерий», либо немецкого «селери» или французского «селери», которые, в свою очередь, заимствованы из латинского «селинум», от греческого «селинон» — «сельдерей». В Древнем Египте сельдерей выращивали как лекарственное растение. В Древней Греции и Древнем Риме листьями сельдерея увенчивали воинов-победителей. С XVI века его начали культивировать в Италии, Франции и Англии как пищевое ароматическое растение. Считалось, что оно приносит счастье, и потому его нередко вешали в комнатах вместе с луком и чесноком. Как используется? Сельдерей, который мы знаем сегодня, был выведен в XVII веке итальянскими огородниками из зловонного дикого сельдерея, росшего на солончаках. Именно этот последний пощипывали кони мирмидонян в Илиаде Гомера. Это гордость итальянской кухни. Как правило, его сушат, тушат и натирают, пока он еще совсем молод. Лучший сельдерей выращивают в Апулии, Калабрии и Кампанье. На Сицилии используют собственный низкорослый сельдерей, с которым готовят овощное рагу капаната. Свежие листья дикорастущего сельдерея добавляют в салаты и соусы. Стебли этого растения с резким горьким вкусом иногда употребляют в блюдах французской кухни. Но обычно сельдерей сначала бланшируют, благодаря чему из стеблей уходит горечь, и они становятся слаще. В качестве основы для пряности используют семена сельдерея, скорее это его сушеные плоды. При заготовке растения срезают, переворачивают и в таком положении держат до высыхания семян. Семена сельдерея покупают целыми и размалывают по мере необходимости. Они хорошо сочетаются с блюдами из яиц и с рыбой. Их также используют в салатных заправках. Сельдерейная соль — сочетание измельченных семян сельдерея и соли — обычная приправа для американских хот-догов, перепелиных яиц и знаменитого коктейля «Кровавая Мэри». Лечебные свойства. В Древней Греции дикорастущий сельдерей ценили как ветрогонное и мочегонное средство. В Древнем Риме, по свидетельству ученого-энциклопедиста Авла Корнелия Цельса, зафиксированному в трактате о медицине, его использовали в качестве болеутоляющего. Греки ассоциировали дикорастущий сельдерей со смертью и делали из его листьев похоронные венки. Дикорастущий сельдерей содержит апиол, камфора петрушки, химическое соединение, которое обладает абортивным действием. В средние века масло, получаемое из петрушки и сельдерея, использовали для прерывания беременности, а также при нарушениях менструального цикла. Высокое содержание клетчатки в сельдерее помогает работе пищеварения. Часто его рекомендуют диетологи для снижения веса, поскольку он низкокалорийен и способен ускорять обмен веществ. Кроме того, благодаря содержанию фталидов, растение помогает предотвратить многие заболевания, в том числе нормализовать давление, укрепить кости, контролировать уровень холестерина в крови. Сельдерей обладает также противовоспалительным действием и потому полезен при артрите, артрозе и ревматизме. А мягкое воздействие растения на мочеполовую систему позволяет избежать инфекций в мочевом пузыре и похудеть. Смирна. Рассмотрено в главе о мире. Солодка. Известно, корень, что и говорить. Островский, Козьма Захарьевич Минин, Сухорук. Что это? Солодка, латинская глицерхиза или лакрица. Род травянистых растений семейства бобовых. В русском языке это название происходит от слова «сладкий». Тоже можно сказать относительно ее английского названия. Слово «licorice» — «солодка, корица» — происходит от греческих «glix» или «glucus» — «сладкий» и «rhiza» — «корень». Первым собравшим и обобщившим сведения о солодке считается Шэнь Нунь, один из важнейших культурных героев в китайской мифологии, покровитель земледелия и медицины. Его называют также Яо Ван, царь лекарств. Шэнь Нуню приписывают создание календаря природы. По легенде, Шэнь Нунь изучал и испытывал действия на человека разных растений. Сведения о них изложены в книге о травах Бэнь Цао Цин, одной из первых книг, появившихся в Китае после изобретения письменности. Дикорастущая солодка распространена по всей Европе, в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Корни и корневища растения содержат углеводы и родственные соединения — глюкозу, фруктозу, сахарозу, мальтозу, крахмал, целлюлозу, органические кислоты, янтарную, фумаровую, лимонную, яблочную, винную, а также эфирное масло. Солодка была популярна у представителей всех древних цивилизаций, начиная с ассирийцев. Теофраст, древнегреческий естествоиспытатель, философ, называл солодку «сладким скифским корнем», имея в виду скифов, кочевые племена, жившие в Северном Причерноморье. А древнеримский врач Диаскорид советовал воинам во время долгих переходов жевать солодку, чтобы заглушить жажду. Как используется? Корни и корневища солодки применяют в виде экстрактов и сиропов, как суррогат сахара и пенообразователь в безалкогольных напитках, пиве, квасе, тонизирующих напитках, а также как средство для лучшего взбивания яичных белков. На ее основе производятся разнообразные виды конфет с характерным вкусом, в частности, лакричное ассорти. Солодка применяется для изготовления кофе, какао, маринадов, компотов, киселей, мучных изделий, халвы, карамели, пастилы и шоколада. Ее используют также в качестве вкусовой добавки при обработке рыбы, при квашении капусты, мочении яблок и брусники, как добавку к байховому черному и зеленому чаю. В Киргизии солодку применяют как суррогат чая, в Японии — как пищевую антиоксидантную добавку. В Японии и Египте солодку можно встретить среди компонентов добавок с бактерицидными и фунгицидными свойствами к пищевым продуктам и напиткам. Солодку можно купить в виде порошка или сухих полосок, но обычно она продается в виде твердых черных палочек, изготовленных из проваренного экстракта этого корня. Солодку также добавляют к пиву Гиннес. Она дополняет характерный горелый аромат обжаренного несоложенного ячменя. В целом, при изготовлении алкогольных напитков в такой роли чаще используют анис, который имеет схожий с солодкой вкус, но с точки зрения ботаники никак с ней не связан. Лечебные свойства. Солодка, особенно в смеси с ментолом, является эффективным успокоительным и отхаркивающим средством. Древние арабские руководства рекомендовали ее при сухом кашле, хрипах, одышке и затрудненном дыхании, при всех жалобах на боли в груди и легких, а также при чахотке и воспалении мочевого пузыря. В Китае солодка играет почти такую же роль, как женьшень. В частности, она используется как укрепляющее средство и противоядие при отравлении аконитом или соком хвойника китайского, которые местное население до сих пор использует в качестве стимулятора сексуальной активности. Сумах. Ты знаешь, что остается в памяти дольше всего? Запах. Знаешь, запахи помнятся дольше всех. Анаре де Бальзак. Что это? Сумах или сумак, латинское «рус»? Род кустарников и небольших деревьев семейства анакардиевых, Само слово «сумах» происходит от арабского «сумак», что означает «красный». Растет сумах почти во всех регионах мира — в Северной Америке, Передней и Юго-Восточной Азии, Африке, Европе. Наибольшее число видов — в Южной Африке. В условиях средней полосы России для озеленения пригоден только сумах пушистый или оленерогий. Он подмерзает, но легко восстанавливается весной. На юге России хорошо растет сумах голый. Сумах кожевенный, дубильный, произрастает на каменистых склонах Кавказа. Сумах обычно продается в виде слегка влажного темно-красного порошка. Он представляет собой высушенные и размолотые ягоды, точнее, костянки, кустарника дикороса. Ягоды сумаха образуют конические гроздья. Собирают их в конце лета. Как используется? Римляне активно использовали эту специю, которая в Вечном городе была известна как сирийский сумах, потому что привозили ее из Сирии. Упоминается она в одной из старейших средневековых поваренных книг под названием «Кулинарная книга», в рецептах приготовления курицы и еще одного блюда, которое называется «Ломбард компост» и представляет собой сладко-соленый соус из репы, пастернака, инжира, яблок, груш, моркови, редьки, петрушки и укропа, приправленный шафраном, анисом и сумахом. Китайский вариант сумаха растет в Гималаях и используется в Непале при приготовлении чатни. В Западной Европе эта специя известна с XIX века, но не как продукт питания, а как промышленный краситель. Кору сумаха ввозили в Великобританию из Сицилии именно с этой целью. В наше время в Иране, Ираке и Турции сумах подают в ресторанах к столу как приправу, которой принято посыпать кебабы, мясо на гриле или закуску из лука. В Армении он придает новый акцент вкусу завернутых в вощеную бумагу лепешек типа пиццы, которые продают уличные торговцы. Используются также целые высушенные ягоды сумаха. Их давят, затем заливают водой минут на 20. Полученный морс применяется в качестве дрессинга, например, для фатуша — ливантийского салата с поджаренным хлебом. Этот морс добавляют в тушеную рыбу с пряностями самакихара. В Ливане и Сирии порошок сумаха обычно разбавляют водой до состояния густой пасты. С недавнего времени сумах стали применять в качестве компонента при производстве крафтового пива. Лечебные свойства. В Северной Америке растет более 20 сортов сумаха, в том числе сумах оленероги, сумах гладкий, ядовитый плющ, которые содержат урушиол, смоленистое вещество, раздражающее кожу. Если же вдыхать дым от горящей древесины этого растения, то можно обжечь легкие, иногда со смертельным исходом. Эти виды сумаха использовались индейцами для лечения диареи, астмы, простуды и сыпи. Натчезы, индейцы, проживавшие на берегах Миссисипи, применяли корень сумаха ароматного для лечения язв. В современной медицине растения используются как противовоспалительное и противогрибковое средство. Сумах богат витамином С и омега-3, белками, клетчаткой и важными для здоровья человека микроэлементами — калием, кальцием, магнием и фосфором. В 2011 году в немецком биологическом журнале Zeitschrift für Naturforschung были опубликованы результаты исследования сумаха на противогрибковые свойства. Теперь немецкие врачи успешно используют сумах при лечении пациентов, зараженных патогеном Aspergillus flavus, который вызывает инфекцию легких. Тамаринд. Такова уж человеческая природа. В чужой тарелке всегда вкуснее, чужая жена всегда добрее, кошелек полнее, а ноша легче. Елена Вернер. Три косточки тамаринда. Что это? Тамаринд индийский, латинское «tamarindus indica» или индийский финик, единственный вид рода тамаринд семейства бобовых. В Малайзии его называют «асам» на малайском языке и «свибуэй» на диалекте хокиен. Еще одно название тамаринда, упоминаемое в шеститомной «Жизни растений» под редакцией академика Тахтаджана, Дакар, На немецком языке название очень похоже на основное — Тамаринде. Родина Тамаринда — Восточная Африка, в том числе сухие лиственные леса Мадагаскара. В диком виде произрастает в Судане, но в наше время растение встречается на территории большинства тропических стран Азии, куда оно попало благодаря культивированию еще за несколько тысяч лет до нашей эры. В XVI веке распространился в Мексике и Южной Америке. Точный состав вустерского соуса — большой секрет. Однако британские журналисты в 2009 году из клочков рецептов, найденных в мусорном ящике головного офиса компании Lee & Perrins, пришли к выводу, что в вустерский соус входит экстракт тамаринда, что неудивительно, так как продукт имеет индийские корни. Классическая легенда появления соуса такова. В 1836 году вышедший в отставку и вернувшийся в родной Вустер губернатор Бенгалии лорд Маркус Сэндис, годы жизни 1798-1863, попросил местных аптекарей Ли и Перринса приготовить приправу, которую он пользовался в Индии. Это был соус из анчоусов, похожий на римский гарум. Фармацевты попытались выполнить заказ, но результат их разочаровал, и вскоре все забыли об этом. 18 месяцев спустя при очередной уборке подвала было обнаружено несколько бочек бракованного продукта. Однако, когда его попробовали, оказалось, что соус приобрел удивительные вкусовые качества. Специю тамаринд изготавливают из изогнутых стручков тамаринда. Созревший стручок имеет темно-коричневый цвет. Внутри него в липкой мякоти находится от 1 до 10 блестящих черных семян. Обычно специя продается в виде пасты, представляющей собой спрессованную коричневую мякоть. Она используется как в азиатской, так и в латиноамериканской кухне. Плоды содержат органические кислоты, инвертный сахар, пектиновые вещества. Как используется? В Индии тамаринд применяют как приправу к различным блюдам из бобов, к свинине, рыбным блюдам, к чатни с имбирем, к овощным блюдам и блюдам из риса. Например, в Южной Индии его используют для приготовления кузамбу, самбара, популярного в Тамилнаде жидкого блюда под названием пули-кузамбу, а также риса пули-одарай и различных вариаций чатни. В Мексике тамаринд продается в виде сладостей, например, пулпариндо, а в Южной Азии — в самых разнообразных видов — сушеный, соленый, засахаренный, замороженный. В тайской кухне одно из наиболее популярных блюд — пад-тай, основной вкус которому придает тамаринд. Тамаринд является важным ингредиентом популярных в Великобритании вустерского соуса и соуса HP. Лечебные свойства. Мякоть, листья и кору растения применяют в медицине. К примеру, на Филиппинах листья традиционно используют для приготовления травяного чая, который снимает лихорадку при малярии. Поскольку тамаринд богат витамином С, его давали морякам как профилактическое средство против цинги. Благодаря наличию битартрата калия, винного камня, как его называют, тамаринд используется также как слабительное. В аюрведической медицине он употребляется для лечения расстройств кишечника и тошноты. Тимьян ползучий. Потом я заметил тимьян с уже поблекшими жесткими фиолетовыми цветами. Арсеньев, Терсу Узала. Что это? Тимьян, латинское «тимус серпилум», род многолетних полукустарников семейства яснотковых. Известно много народных названий тимьяна: богородская трава, боровой перец, верест, жадобник, лебюшка, лимонный душок, мухопал, чабрец, фимиамник, чебарка. По одной из версий, название происходит от греческого «тхимос», означающего «храбрость», поскольку тимьян в свое время символизировал жизненную энергию, а атлеты смазывали его ароматными маслами свою грудь перед началом игр. По другой версии, название берет начало от греческого «фимиэма», переводимого как «благовоние», «фимиам», использовавшееся в храмах в силу его сильного аромата. Родина растения Средиземноморья. Культивируется в Молдавии, южных районах Украины и Краснодарском крае. Тимьян содержит до 30% эфирного масла тимола. В растении обнаружены также дубильные вещества, горечи, минеральные вещества, камедь, органические пигменты, олеиновая кислота. Тимьян или чабрец еще со времен язычества считался культовым, божественным растением, которое могло не только вылечить, но и оживить человека. В народной культуре чабрец является символом воинской доблести, мужской силы. Во многих странах его считают символом плодородия и плодовитости, поэтому венки из чабреца надевали невестам. Название «богородская трава» связывают с обычаем украшать букетиками из него церкви в праздник Успения Богородицы, который бывает в конце августа. Его часто использовали, а кое-где и сейчас используют, во время церковных служб, как благовонную траву вместо ладана, особенно в деревнях, где достать ладан было очень сложно. Он был одним из ингредиентов мира. По библейской легенде, Дева Мария родила Иисуса на подстилке из тимьяна. По другой легенде, когда лесной бог создал лес, он увидел, что слишком уж все красиво и приторно-сладко, и тогда он рассыпал для равновесия горькие травы. Даже высушенный, тимьян способен долго сохранять свой запах. Как пряность используют главным образом высушенную траву тимьяна, то есть верхнюю половину или треть стебля растения вместе с листьями, бутонами или цветами. Собирают тимьян в июне-июле, в самом начале цветения. Как используется? Свежий и сухой тимьян употребляют при засолке огурцов и помидоров наряду с укропом. Добавляют в картофельные и помидорные салаты, супы, борщи, щи. Сухой тимьян в порошке идет к тушеному мясу, особенно к баранине, бифштексам, рису и макаронам, яичным и куриным блюдам. Его добавляют в состав так называемых светлых соусов. Также в виде порошка он в малых дозах идет в овощные и мясные супы, в больших дозах — во всевозможные рыбные блюда и рыбные фарши. При жарении рыбы тимьян в больших количествах смешивают с панировкой, а лучше всего с мукой в пропорции 1:2. Кроме того, им посыпают сыры, а также используют при изготовлении домашних сыров. Лечебные свойства. Свежие и сухие листья тимьяна отваривают и пьют при болях в суставах, при сердечных болях, радикулите, невралгических заболеваниях, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, энтероколиты, ферментопатии, дискинезия желудочно-кишечного тракта, дисбактериоз. Тимьян помогает перевариванию жирных продуктов, является желчегонным, кровоочистительным, мочегонным средством. Отмечено его позитивное действие при бессоннице. Тмин. У нас прекрасный тминный кекс. Что-что? Удивляется леди Селина. «Да я не пробовала тминного кекса 1000 лет. Он и в самом деле с тмином?» «Конечно, миледи. У повара сохранился рецепт еще с незапамятных времен. Уж поверьте на слово, он вам понравится». Агата Кристи, отель «Бертрам». Тмин, латинское «карум». Род двух многолетних растений семейства зонтичных, из которых наиболее известен тмин обыкновенный, используемый как пряность. Его родина — причерноморские и прикаспийские степи Крыма и Кавказа, откуда он случайно, с одеждой на шерсти животных и так далее, или с торговцами-специями, попал на Балканский полуостров, в Средиземноморье, Малую Азию, Ближний Восток и Северную Африку. Распространившись за многие тысячелетия на огромных территориях, растения приобрели ряд различий, образовав в результате ряд подвидов обыкновенного тмина. Среди них черный, северный тмин, двулетний тмин, немецкий кумин, дикий полевой анис и белый тмин, светлый тмин, светло-коричневый тмин, южный тмин, однолетний тмин, средиземноморский фенхель. Белый тмин отличается от черного более слабым и утонченным ароматом, что обусловлено различным составом эфирного масла семян. Эфирное масло белого тмина содержит в два раза меньше карвона, и поэтому белого тмина нужно добавлять в блюдо в два раза больше, чем черного. Плоды тмина содержат от 3 до 7% эфирного масла, от 12 до 22% жирного масла, а также флавоноиды, кверцетин, кемферол, кумарины, умбилиферон, скополитин и другие. Кроме того, в них обнаружены белковые от 10 до 23% и дубильные вещества. Одно из самых ранних упоминаний о тмине встречается в Ветхом Завете в книге пророка Исаии, глава 28, стихи 24-28. «Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его». Крупнейшие производители и экспортеры плодов и эфирного масла черного тмина — Нидерланды, Германия и Польша. В меньших объемах, как правило, для собственного потребления тмин производят страны Скандинавии и Прибалтики, Австрия, Великобритания, Франция, регион Эльзас, Венгрия, Чехия, Белоруссия, Украина, Россия, Воронежская область. Белый тмин выращивается в небольших объемах в Египте, Сирии, Турции. Продается он в основном в странах Ближнего Востока. Небольшая часть из Марокко поставляется во Францию. Как используется? В пищу употребляют плоды, мерикарпии тмина, и получаемое из них эфирное масло, а также листья и молодые побеги, приправа к салатам, супам, паштетам, сырам. Самодостаточный и сложный запах тмина не сочетается с большинством других специй, за исключением родственных ему плодов аниса, фенхеля и кориандра. Плоды используют как пряность для ароматизации хлебопекарных изделий, особенно черного хлеба, в кулинарии, в кондитерском и ликероводочном производстве. В домашнем хозяйстве их применяют при засолке огурцов, засолки и квашении капусты, приготовлении кваса в качестве специй в супы, соусы и мясо, особенно баранину. Лечебные свойства. В исламском мире черный тмин считается наиважнейшим лекарственным растением. Он занимает важное место в списке природных препаратов «Аль-Тиб ан-Набави» исламской медицины. Сахих Аль-Бухари, том 7, книга 71, глава 592. Древнеримский врач Диоскорид использовал черный тмин для лечения различных заболеваний, включая заражение кишечными паразитами, зубные и головные боли, затруднение дыхания, аменорею. Он также использовал его в качестве мочегонного средства и как средство, увеличивающее приток молока у кормящих матерей. По свидетельству средневекового философа и врача Авиценны, черный тмин стимулирует энергию организма и помогает оправиться от усталости или подавленности. В современной медицине тмин рекомендуют при метеоризме. Плоды, входящие в состав желчегонных сборов, используют при желчно- и мочекаменной болезнях, заболеваниях мочевыводящих путей. В комбинации с другими растительными средствами их применяют при гепатитах как седативное средство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и усиления лактации у кормящих женщин. Тмин усиливает отделение желчи и деятельность пищеварительных желез, депрессирует процессы гниения и брожения в кишечнике и тем самым способствует нормализации процесса пищеварения. В народной медицине плоды тмина издавна использовали в различных лекарственных сборах, чаях, аппетитном, слабительном, ветрогонном, успокаивающем, желудочном, вяжущем. Их давали кормящим матерям для усиления лактации. Настой плодов до сих пор применяют при расстройствах кишечника, болезнях желчного пузыря, бронхите и воспалении легких, при спазмах пищеварительных органов, при головной боли. Эфирное масло тмина широко применяют при получении и ароматизации лекарственных препаратов в парфюмерии и мыловарении. Его также используют как антисептик и противоглистное средство. Укроп. Ночь была темна, деревья чуть шептали. С неба падал тихий холодок, от огорода тянуло запахом укропа. Тургенев, первая любовь. Что это? Укроп, латинское «анетум», или копер, цап, кроп, шивит, щиют, самит, кама, тиль. Тип однолетних травянистых растений семейства зонтичных. Его родина — Южная Европа, Египет, Малая Азия. В Западной и Северной Европе известен с XVI века. В России распространен как культурное огородное растение повсеместно. Легко возделывается в домашних условиях, в ящиках, горшках в течение всего года. В листьях укропа имеется аскорбиновая и никотиновая кислоты, каротин, тиамин, рибофламин, а также флавоноиды, кверцетин, изорамнитин и кемферол, углеводы, пектиновые вещества, набор минеральных солей, железо, калий, кальций, фосфор и другие. Во всех частях растения присутствует эфирное масло, придающее специфический запах. Особенно много эфирного масла в плодах укропа. В раннем средневековье укропу сопутствовала дурная слава. Считалось, что он способен влиять на сознание человека. Укроп занимал прочное место в арсенале знахарей всех мастей, колдунов и ведьм, которые добавляли его в приворотные зелья, снадобья от сглаза и прочее. Продолжалось это практически до XVI века, когда предубеждение против укропа несколько ослабло, и его постепенно стали употреблять сначала как лекарственное средство, а потом и как легкодоступное пряное растение, значительно улучшающее вкус и запах пищи, которое по тем временам далеко не всегда отличалось аппетитностью. В Турции сохранилась легенда, что для русских укроп — это победная трава. Оказывается, давным-давно в одной из первых боевых стычек русской и турецкой армий военного успеха не удалось достичь никому, зато неприятельский продовольственный обоз достался нашей армии. Все самое ценное турки забрали, а вот мешки с сухим дешевым укропом забыли. Военные повара никак не могли понять, что делать с этим трофеем, пока после обмена пленными один солдат не раскрыл секрет укропа, добавив его в похлебку. Так русская армия подсела на укроп. А затем пряность стала народной. После этого события турки говорили, что русские отняли у них не обоз, а вкус. В знаменитом труде XVII века «Английский лечебник» травник Калпипера, английского ботаника и врача Николаса Калпипера, было представлено 369 рецептов лекарств из растущих в Англии растений. Что касается укропа, то было сказано, что его зелень обладает резким неприятным ароматом, хотя и исключительно полезна для здоровья. Как используется? Укроп — одна из самых распространенных в России пряностей. Его традиционное применение в салатах, супах, мясных вторых блюдах, а также при засолке огурцов и помидоров. Укроп у нас привыкли применять в свежем виде. Его заготовка на зиму почти не ведется. Между тем, укроп можно успешно сушить и сохранять в сухом виде в течение всего года. При правильной сушке укроп не утрачивает ни цвета, ни своих свойств. Сухой и свежий укроп можно в увеличенных дозах употреблять при тушении и жарении рыбы, особенно салаки, так называемая салака по-фински. Для этого рыбу густо пересыпают укропом, смешанным с черным перцем, петрушкой и луком, так, чтобы она была закрыта укропом и лежала на подстилке из зелени. Таким образом можно жарить всякую морскую рыбу, она становится значительно нежнее. Помимо, собственно, укропа, в современной кухне употребляют также укропное масло в мельчайших дозах и укропную эссенцию, представляющую собой 20-процентный спиртовой раствор укропного масла. Лечебные свойства. Укроп широко используют в медицине. Настой из листьев и стеблей растения применяют при гипертонической болезни первой и второй степени, а также как мочегонное. Его семена и эфирное масло действуют как ветрогонное, седативное и спазмолитическое средство, оказывают успокоительное действие. Эфирное масло умеренно раздражает секреторные клетки бронхиальных желез, в результате чего облегчает выделение бронхиальной слизи. Настой семян употребляют внутрь как противогемороидальное средство, а наружно — как ранозаживляющее и устраняющее аллергический зуд кожи. Различные экстракты из зелени и семян укропа широко используют для приготовления парфюмерно-косметических композиций. Жирное и эфирное масла из семян укропа, спиртовые, масляные и углекислотные экстракты добавляют в кремы, одеколоны, зубную пасту. В косметике рекомендуют применять настой листьев укропа в виде примочек на воспаленные и покрасневшие от усталости глаза. Фенхель. Царит высоко над лугами тот фенхель с желтыми цветами, что в годы, бывшие пред нами, сравнялся с мудрыми богами. Слепцам он дарит свет. Генри Уотсфорд Лонгфелло. Кубок жизни. Что это? Фенхель, латинское «фаеникулюм», род травянистых дву- и многолетних растений семейства зонтичных. Его греческое название — марафон. По одной из версий, это название было дано в честь победы греков в знаменитой битве с персами, состоявшейся в конце лета 490 года до нашей эры при марафоне в 42 километрах от Афин, на равнине, поросшей фенхелем дикоросом. По-другому оно произошло от слова «марайно» — «сохнуть, худеть». Семена фенхеля часто употребляют для подавления аппетита. В частности, к этой мере приходилось прибегать пуританам в Новой Англии, чтобы выдержать многочасовые церковные служения и утихомирить особо беспокойных детей. Фенхель — эфира масличная, в семенах до 6,5% эфирного масла, содержащего от 40 до 60% анитола. Пряно-ароматичное растение. По запаху напоминает анис и эстрагон. Как используется? Фенхель едят сырым, добавляя в салаты или подвергают термической обработке. Его можно жарить, лучше всего на арахисовом или сливочном масле, разрезав на сегменты, и подавать как самостоятельное блюдо или гарнир к птице, мясу или рыбе. Из кочанчиков фенхеля делают легкие овощные супы, пудинги и запеканки, готовят соусы, используют их в приготовлении выпечки, например, маффинов или овощных кишей. Сладковатый вкус сырого или запеченного фенхеля оттеняет фруктовые и овощные салаты, делает его незаменимым при изготовлении индийской остро-сладкой приправы чатни. Если верить греческим мифам, то именно фенхелю обязаны люди своим существованием, своими радостями и своими бедами. А все потому, что, похитив у богов Олимпа огонь, Прометей спрятал его и потому сохранил внутри полого стебля фенхеля, высланного волокнами, которые не горят, а только тлеют. Узнав о краже, разгневанный Зевс решил наказать людей. По его воле бог огня и покровитель кузнечного ремесла, сам превосходный кузнец Гефест, создал Пандору, которая впоследствии, не по злому умыслу, а из-за любопытства, открыла ящик, в котором находились все бедствия мира. С тех пор, когда по чьей-то вине в мир приходит беда, говорят, он открыл ящик Пандоры. Ну, а что касается радостей, то без огня человек не выжил бы. Ведь так? Используется фенхель и при заготовке овощей — капусты, огурцов, кабачков, томатов, перцев, при мариновании яблок, арбузов, дынь и лесных ягод. При обжаривании или запекании фенхель должен оставаться чуть хрустящим. В передержанном состоянии он сильно теряет во вкусе. В Италии семена фенхеля считаются сладкой специей. Многое сделал для популяризации этой пряности итальянский повар XV века Мартино да Комо, первым начавший смешивать семена фенхеля с солью и натирать этой смесью отбивные. Также он стал приправлять эскалопы из телятины и кебабы, которые затем обжаривал с беконом. Семена фенхеля хорошо маскировали вкус не самой качественной свинины, которую ели в бедных регионах страны — в Умбрии, Абруццо и Лукании. Впоследствии в Лукании стали производить пряную копченую колбасу под названием луканика. На Шри-Ланке семена фенхеля используют в порошках карри, а в Индии популярность этих семян сильно зависит от региона. Например, бенгальская смесь специй панч-пхарон обязательно должна содержать семена фенхеля. Входят они наряду с асафетидой и в смеси специй, характерные для кухни пандитов, брахманов Кашмира, где представлены как вегетарианские, так и невегетарианские блюда. В частности, семена фенхеля, часто вместе с лакрицей, добавляют в мясной фарш роган-джош. Кашмирские пандиты не едят лук и чеснок, поэтому семена фенхеля и асафетида используются и в приправе к мясу. Эфирное масло фенхеля применяют в медицине, парфюмерно-косметической, мыловаренной промышленности, ветеринарии. Плоды и эфирное масло используют для приготовления препаратов, применяемых при метеоризме, при коликах у детей. На основе фенхеля получают такое традиционное лекарственное средство, как укропная вода, а также различные травяные чаи и сборы. Лечебные свойства. В средневековой фармакологии овальные зеленые семена фенхеля прописывали в том случае, когда нужно было улучшить зрение и вообще подлечить глаза. Древнеримский писатель, ученый Плиний, считал, что змеи, сбросившие кожу, поедают фенхель, чтобы восстановить зрение, которое на этой фазе их жизни падает, отчего они становятся еще агрессивнее. Плоды и эфирное масло фенхеля стимулируют пищеварение, усиливают секрецию желудочного сока и улучшают перистальтику кишечника, благодаря чему пища быстрее расщепляется и всасывается.